Глава 26. Саня Гризли уже оправился от первого шока и теперь смотрел на Макса с наивно наглым выражением, в котором откровенно читалось: «И что ты мне сделаешь?» Капитан Александров устроился за столом напротив задержанного, открыл папку с делом. Долго перебирал бумаги и молчал, периодически издавая многозначительные звуки. Саня на каждое из них реагировал одинаково, закатывал глаза и презрительно прыскал. «Что, начальник?» — не выдержал он. «Вздыхаешь. Неприятно, как твое дело разваливается». Макс коротко на него взглянул. «Отнюдь». Он снова уставился в документы. «Считаю, сколько внеочередных званий получу, заехав в ваш уютный городок». Саня склонил голову к плечу. Макс продолжал. «Девушку нашел». Он загнул первый палец. «Махинации в аэропорту обнаружил. Притон накрыл». Последнее он сказал особенно радостно. Про махинации в аэропорту он, конечно, приврал. Ну откуда Сане Гризли об этом знать? А махинации какие-то точно есть. Не просто же так камеры из зоны сортировки убрали и не торопятся возвращать. Макс раздражающе ослепительно улыбнулся. «Это ж такими темпами и через звание перескочить можно». Гризли, поморщившись, продолжил. «Мелочный ты тип, начальник. О званиях печешься». Макс пожал плечами. «Ну, о чем-то-то приходится». Он захлопнул картонную папку и поставил локоть здоровой руки на стол, посмотрел на Гризли. В материалах дела лежало заключение эксперта. Кровь на рубашке не принадлежала Глафире Темных. «Мне время дорого, поэтому предлагаю начинать со следствием сотрудничать и достоверно рассказать, кому были переданы вещи Темных, оставшиеся в вашей машине». Раненая рука пульсировала. Макс предполагал, что к врачу все-таки явиться придется. «Да выбросили, и все». «Хорошо. Где выбросили? Куда выбросили?» Макс приготовился записывать, снова открыл папку дела и здоровой рукой вытянул бланк протокола допроса. Поморщился. Гризли отвернулся. «Я не помню». «Придется вспомнить. Девушка, на которой были эти вещи, вероятно, тяжело ранена, а может быть, уже и мертва. И ваша причастность к ее смерти очевидна. Свидетельница показывает, что оставила вещи именно в вашей машине, рассчитывая получить их обратно. Они не имели ни пятен, ни повреждений». Гризли ощерился. «В лесу выбросили». «Сейчас вы врете. Следов, свидетельствующих пребывание рубашки и брюк в лесу, на одежде не обнаружено». Гризли чертыхнулся. Макс неторопливо продолжил. «Предвосхищая ваши попытки завести следствие по ложному следу, отмечу, что на волокнах ткани не обнаружено следов ни пищевых отходов, ни машинного масла, ни...» «Ой, все!» Гризли отмахнулся. «Не знаю я, у кого шмотки оказались, правду говорю. В машине я, конечно, тоже не собирался оставлять. Отдал Юрику, Юрию Филитову». Это был один из задержанных вместе с ним охранников, который как раз и выстрелил в Макса. «Он носит женские вещи?» Гризли фыркнул. «Не его фасон, знаешь ли. И размер он побольше предпочитает. Чтобы пристроил, я отдал. Непонятно, что ли?» Макс сделал отметку в протоколе. «И что, Филитов?» «Да ничего, сунул в пакет. Дальше не знаю. Я поехал в кабак, парней отпустил. У них спрашивайте». Филитов отпираться не стал. На вопрос о вещах Глафиры Темных пожал плечами. «Шефа отвезли у Айрин. Это кабак наш местный. Приличный. Его ждать остался водитель. Нас сменил Семен с напарником. Мы поехали домой». «Одежда в машине осталась?» Юрий округлил глаза. «Вы что? Шеф бы вернулся и увидел, что распоряжение не исполнено. Бошки бы оторвал напрочь. Не, мы забрали». «И куда дели?» «Так я это, в офис же вернулся». Юрий почесал небритый подбородок. «И стажера оставил. Ну, чтобы убрал куда-нибудь». Макс уставился на него. «А чего сразу не сказали, что вещи передали стажеру?» Филитов опустил взгляд. «Ну а что такого? Отдали и отдали. Что Темных живая, сказали. Вы ж не поверили. А что там за кровь? Откуда я знаю? Я стажеру отдал, как было, без крови всякой». Он брезгливо поморщился. «Имя, фамилия стажера, где живет, чем занимается, особые приметы». «Да нет никаких примет». Юрий встрепенулся. Рост ниже меня, возраст вроде 24 или чуть больше. Но я вам не бухгалтерия, чтобы это знать. А вы постараетесь, Юрий? Максим строго посмотрел на него. Боль в больной руке стала горячей. Задержанный покосился на Макса, скользнул взглядом по плечу. Пробормотал. Не знаю, правда. Живет где-то на окраине, это знаю. Мать у него еще в соцзащите, что ли, работала. Зовут его как? И адрес матери или его самого? Селитов задумался. На Каслинской улице, рядом с гипермаркетом продуктовым. Там еще соцзащита есть. В ней-то его мать работает. Звать его как? Стажера? Филитов посмотрел на Макса с опаской. Так Филя его зовут. Филипп. Фамилия Югорский. Только он того, на больничном уже неделю. Так что на адресе он или на хате своей, я не знаю, понял? Макс все понял. Он уже вызвал конвой и натянул куртку на здоровую руку.